Веревка выдержала без проблем, меху лишь слегка приложила о стену, но распорка оказалась слабее. С тихим треском деревяшка хрустнула и парень полетел вниз, а не удержался он от крика. Вбитые тренировками до автоматизма навыки сработали как надо, тело само сгруппировалось как при прыжке с парашютом, поэтому приземление было хоть и очень болезненным, но не смертельным. К тому же земля под стеной оказалась неровной, а имела неплохой уклон, и парень, обдирая все что можно, кубарем покатился в сторону далеких кустов. До них он, разумеется, не докатился, его вырубило раньше, ударился головой о камень. С потерей сознания тело расслабилось и, сделав еще пару кувырков, замерло, распластавшись в траве. Правая рука оказалась сломана в месте ранения, остатки камуфляжа висели лохмотьями, целы остались только ботинки. Стражники на стене, услыхав крик, долго выглядывали в бойнице, пытаясь что-либо рассмотреть в темноте. Луна, как назло, спряталась за небольшими облаками, поэтому они так ничего и не увидели. Посовещавшись, решили, что это дикий зверь кого-то поймал в лесу, и забыли. Глава 16. Стражники падения Михаила не видели, зато это видел кое-кто другой. Ин Илан сидел на дереве, неподалеку от замка, и как раз наблюдал за той стеной. Илан был из касты подгорных, приспособившихся для работы в шахтах, да и жили они обычно там же. В основном они были низкорослые, тонкотелые, но жилистые и очень сильные. Кожа землистого цвета была очень прочной, а глаза отлично видели в темноте. Дополнительные веки, прикрывающие глаза как солнечные очки, позволяли находиться днем на поверхности. Илан был простым послушником и помощником Квика, младшего жреца полумага. По крайней мере, он сам предпочитал считать себя помощником, хотя на самом деле являлся слугой. Но он ведь не дворовый какой, поэтому помощник. Квик был кем-то вроде оборотня и имел две ипостаси. Обычно он выглядел как человек неопределенной касты, больше напоминая дворового, а в боевой ипостаси это был идеальный убийца. В боевой форме его тело и конечности удлинялись, появлялись дополнительные суставы, из пальцев вырастали острейшие когти, больше похожие на ножи. На средних пальцах он даже вырастил специальные когти с помощью главы храма, Инара Тамуса, старшего жреца бога Арнора. Эти когти были способны рубить железо. Еще находясь в боевой ипостаси, Квик имел невероятную реакцию и скорость. Вчера Инар храма послал их на устранение взорвавшегося мага Самтеля. Этот маг много о себе возомнил и решил подмять под себя графство. Было установлено точно, что старый граф умер с его содействия. Насчет смерти старшего сына точных сведений не было, но наверняка без мага тоже не обошлось. Откуда эта информация, Илана не интересовала, у Инара свои источники. Почему Инар решил действовать тайно, тоже непонятно, но это его дело. Жрецы не так часто действовали открыто, чтобы не будоражить и не настраивать против себя народ. К тому же, чтобы действовать открыто, требовались неопровержимые доказательства вины того или иного мага, а с ними зачастую было плохо. Поэтому при каждом храме имелись такие, как Квик, ночные тени. Вот и случалось, что находили какого-нибудь мага в собственном доме, в таверне, или просто на улице, с отрезанной головой или дыркой в ней. Все попытки найти убийцу всегда заканчивались успешно, какой-нибудь бродяга или бандит быстро сознавался в содеянном и гордо шел на плаху. И не важно, что этот бродяга ножа в руках держать не умеет, а уж справиться с магом и подавно не сможет. Такие мелочи никого не интересовали, но это задание было немного странным. Инар приказал Квику не просто устранить мага, а по возможности выкрасть и доставить его в храм. Если это не получится по какой-то причине, его необходимо было допросить и только тогда убить. Дело, насколько смог подслушать Ин, касалось красной зоны. Инар выяснил, что люди Самтеля зачем-то ходили в зону и кого-то оттуда притащили, а сразу после этого случилось невероятное, вуаль исчезла и зона начала медленно уменьшаться. Старший жрец подозревал, что маг, если и не виновен в этом, то точно что-то знает. Вот это и нужно было выяснить. Илан давно работал в паре с Квиком и роли были распределены. Послушник помогал полумагу проникнуть в замок, когда это требовалось, это он забрался по отвесной стене и укрепил веревку в бойнице. Дальше основное дело ложилось на Квика, а Илан оставался наблюдателем, а заодно присматривал за личными ездовыми хорунами. Эти звери были капризными и за ними нужно было приглядывать, чтобы чего не натворили, или просто не сбежали. Это были магически измененные страусы. Передвигались они на двух ногах, но бегали очень быстро. Главным преимуществом у них была не только скорость, они могли легко продираться через любые заросли, тогда как на обычных верховых драмах в лес не сунешься. Специальным образом модифицированные крылья прикрывали всадника, поэтому ему не грозило быть сбитым встречными ветками. Илан так задумался о происходящем в красной зоне, что пропустил момент, когда на стене кто-то появился. Он услышал крик и успел увидеть падающее тело. Крик был явно не напарника, а значит, это он взял мага и таким образом спустил его вниз. Только зачем так громко? А если маг не выживет, или он уже успел его допросить и таким образом решил казнить? Странно, он так раньше никогда не делал. Эти мысли пронеслись у послушника в голове, пока он спускался с дерева. Оказавшись на земле, направился в сторону упавшего тела. Пришлось немного подождать, пока стража, привлеченная криком, не убрала морды из бойниц. Конечно, заметить серую тень на фоне травы очень трудно, воины редко обладали ночным зрением, но лучше подстраховаться. Луна скрылась за облаками, стражники успокоились и послушник подобрался к лежащему в траве телу. Еще на подходе он понял, это не маг, и даже не человек, это отверженный, причем довольно крупный. Таких Илану еще видеть не приходилось. Где взял его Квик, и где он сам? Решив, что напарник занят магом, а отверженного специально скинул, чтобы Илан им занялся, послушник осмотрел тело. Тот оказался вполне живой, но без сознания. Это хорошо, можно доставить его в храм, и Нару это понравится. Через 3 дня летнее солнцестояние, будет праздник, будет жертва. Видимо, с таким расчетом Квик и прихватил его. Вообще человеческие жертвоприношения в храмах Арнора были под запретом, но отверженные не являлись людьми, поэтому их это не касалось. Конечно, происходило это крайне редко, потому что трудно сохранить отверженного живым до праздника, они или сами умирали, или кто-то из служителей не сдерживался и убивал раньше срока. Служители храма были больше подвержены неодолимой тяге к искоренению скверны, потому и выискивали их по деревням да селам. Илану пришлось тяжело, пока он осматривал и связывал отверженного. Желание убийства затмевало сознание, руки сами тянулись к шее этого проклятого существа. Но он держался, понимая, что его не похвалят за убийство. Возможно, этот отверженный тоже что-то знает и потребуется для допроса. Эх, скорее бы пришел Квик. Когда он рядом, будет легче держать себя в руках. Ин связал парня и потащил его к месту стоянки хорунов. «Да что это за ха? Я!» – очнулся Миха. Первое, что он почувствовал, его куда-то волокут. Второе, он связан по рукам и ногам. Последние события и так вывели парня из душевного равновесия, и тут опять он куда-то попал. Вокруг было темно, но он смог рассмотреть аурным зрением очередного монстрика с красными глазами, который остановился после его крика и теперь пристально рассматривал парня. «Ты еще что за хрен?» Миху начало бесить положение пленника, подопытного или еще черт знает кого. Первое, что он успел заметить, вокруг лес, а значит, его тянут не в замок. Это хорошо, возвращаться в замок ему очень не хотелось. Там эти терминаторы и членохвостый хозяин. Но куда его тянут сейчас? «Я младший послушник Инылан», — промямлил тип, снова нехорошо сверкнув глазами. «Ты помолчи, говорить будешь в храме». Слово «храм» стало последней каплей. То, чего Миха опасался, как раз и произошло. Он попал к жрецам. Но как они о нем узнали? Хотя какая, собственно, разница, нужно линять от этого урода, и как можно быстрее. Послушник отвернулся и поволок Миху дальше, не особо осторожничая. Парень чувствовал спиной каждую кочку, а раненая рука пульсировала болью. Он глянул на нее и скривился. Рука была примотана к телу под неестественным углом и не могла восстановиться. «Сволочь, ты бы хоть руку мне перевязал!» Послушник дернулся, но даже не повернулся, продолжая движение. «И рановато ты меня вперед ногами тащишь, я еще не труп, а вот ты им сейчас точно будешь!» Миха злился все больше, пытаясь вызвать в себе то чувство, которое ощутил, когда ему отрубили руку. Тогда он одним ударом покромсал диверсанта на куски. Сейчас бы такое тоже пригодилось, но пока ничего не получалось. Отбитое и поломанное тело потребляло на восстановление слишком много энергии, поэтому Миха настроился на ускоренное поглощение ее извне, надеясь успеть подзарядиться раньше, чем его притащит в конечную точку. Что это за точка, он не знал, но там могли быть еще какие-нибудь уроды. С этим он еще справится как-нибудь, а вот если их будет несколько... Да еще маг какой среди них окажется. Минут через 5 путешествие закончилось на небольшой поляне. Луна как раз вышла из облаков, и Миха заметил 2 страусов, что-то грызущих на краю поляны. только скармливать меня этим тварям не надо. Но твари не обратили на них внимания, продолжая свои дела, и Миха вздохнул с облегчением. А присмотревшись, заметил на страусах что-то наподобие седел и уздечек, значит, это ездовые страусы. Илан бросил парня на краю поляны, а сам удалился к страусам, что-то бормоча под нос и стараясь не смотреть на пленника. Больше никого на поляне не было, но Миху напрягало количество лошадок. Их было две, вряд ли вторая предназначена специально для него, значит, где-то бродит еще как минимум один жрец. Это совсем не нравилось парню, и он, собрав силу воли, потянул окружающую энергию на себя. Ощущение было еще то, будто с головой окунули в деревенский сортир. Миха хоть никогда и не проваливался в сортир, но знал точно, там наверняка лучше. Минут пять он терпел это издевательство над собой и успел довольно неплохо зарядиться. Теперь можно было действовать. Миха создал тонкий, но очень плотный щуп в виде лезвия и довольно легко разрезал на себе веревки. Такое использование ауры ему понравилось. Теперь ему и нож не нужен, хлебушек порезать, голову кому отрубить. «Эй ты, урод, сюда иди, да!» Илан дернулся, посмотрел на парня, но не сдвинулся с места. «Ты чё, глухой? Я сказал, сюда иди. Вопрос тебе хочу задать, личный». Миха пытался вывести типа из себя, чтобы тот приблизился. Конечно, можно и самому подойти, но потеряется элемент неожиданности. Кто знает, какие сюрпризы этот красноглазый гад может преподнести. Еще пару минут Миха поливал его грязью, угрожал, смеялся над ним. Наконец Илан не выдержал, выхватил нож и с рычанием стремительно бросился на пленника. Михаил был готов к такому. Он отрубил лезвием руку с ножом и тут же, преобразовав лезвие в обычное щупальце, обхватил его шею. Илан заверещал как поросенок, задергался, но Миха держал крепко, правда, энергия уходила быстро. Поэтому он не стал мешкать, вскочил и ударом левой вырубил послушника. Убивать его не хотелось, а вот допросить следовало. Быстро скрутив руки пленника обрезками веревки, парень осмотрелся. Никто на крик не явился, это радовало. Долго здесь тусоваться не хотелось, ведь где-то бродит второй тип, неизвестной наружности и возможностей. Встреченного в саду диверсанта парень как-то не соотнесся всем этим. Страусы заволновались, увидав, что случилось с их хозяином, но опасности не представляли, так как были пристегнуты к деревьям цепями. Первым делом парень аккуратно вправил кость руки на место, насколько это вообще было возможно. Боль была сильной, но терпима. Потом ножом послушника отрезал кусок его же куртки и перевязал руку. Сверху примотал подобранную палку, для прочности. Илан был все еще без сознания, поэтому Миха осмотрел его сумку, наподобие небольшого рюкзака, валявшуюся недалеко от страусов. Там были разные незнакомые продукты и больше ничего. Парень вцепился зубами во что-то копченое, типа колбасы, и вернулся к пленнику. «Эй, подъем, тревога!» Он попинал тело ногой. Послушник застонал и открыл один глаз, второй успел заплыть. «Давай, рассказывай, кто еще с тобой, где он?» Пленник молча скрипел зубами, поэтому Миха, скривившись, пнул его по кровоточащей культе. Руки ему Миха перетянул хорошо, поэтому веревка действовала еще и как жгут. От потери крови умереть ему не грозило. «Младший жрец Квик, он полумаг. Он ушел в замок и скинул тебя мне. Тебе не уйти, ублюдок, даже если убьешь меня. Харуны не подпустят чужого, а пешком тебе не скрыться. Квик по-любому поймает тебя и отомстит за меня, своего напарника». «Ну-ну», — кивнул Миха. До него дошло, что это за чудик встретился ему в саду. «Твой Квик уже того». Он неопределенно помахал колбасой в воздухе, представился. «Хреново склеенный был. Развалился. Кто еще обо мне знает? Как вы обо мне узнали? Об этом мне неизвестно. Я не знаю, зачем Квик отправил тебя мне и где он тебя вообще нашел». Похоже, пленник совершенно не поверил в смерть напарника. Миха отошел, раздумывая, что делать с этим типом. По уму его нужно убить, но парня передернуло от этой мысли. Оставлять так — тоже не вариант. Тащить с собой — вообще безумие. Что же делать? Тут он вспомнил рассказ Химуса об отверженных. Его аура чем-то отличается от местных. «Чем? Эй ты, посмотри на меня!» Снова пнул он послушника. «Что ты видишь?» Тот застонал, но послушно уставился на Миху. «Ты выродок, ублюдок, не человек, угу!» Парень пнул его посильнее. «Слова подбирай, урод, ты отверженный!» Сквозь стон выдавил тип. «В чем это выражается?» «У меня что-то с аурой, что-то с аурой, что-то с аурой!» Передразнил его Илан, но после очередного пинка сказал: У тебя аура другая, нечеловеческая. Это сразу видно по цвету энергии и ощущается вблизи. Так бы и сказал, буркнул Миха и ушел из поля зрения пленника. Он принялся размышлять, что с этим можно сделать, попутно уничтожая съестные припасы из сумки. Местные люди не видят его ауру полностью, они видят лишь средний слой. Миха посмотрел на послушника аурным зрением, потом на себя. Да, цвет не тот, у Илона аура немного ярче и светлее. Нужно как-то изменить цвет своей ауры. Михаил был полным профаном в аурном деле, самоучкой, поэтому попытался сделать как обычно, поменять цвет усилием воли. Главное как следует захотеть. Сперва ничего не получалось, но постепенно аура поняла, что от нее требуется и начала светлеть. Примерно полчаса Михаил, сверяясь с образцом, подгонял цвет своей ауры под местные стандарты, пока не был удовлетворен результатом. Пока он был увлечен своим занятием, в лесу расцвело, запели птички, начали кружить насекомые. Тут впервые в этом мире Миху укусила какая-то крылатая сволочь. Он так привык, что все насекомые щемятся от него, что очень удивился этому факту. Как ни странно, это его не расстроило, а наоборот приподняло настроение. Подошел к пленнику, пнул и отошел. «Что ты видишь?» Илон с трудом открыл глаз и с минуту пялился на Миху. Постепенно его глаз увеличивался в размере, а потом приоткрылся и второй, видимо ему тоже интересно было. «Как ты это сделал? Кто ты такой?» Послушник так возбудился, что принялся дергаться в путах, причиняя себе боль, но не особо замечая ее. «Ага, значит сработало». Миха начал постепенно приближаться к Илону, следя за его реакцией. Когда его внешняя аура коснулась ауры пленника, тот скривился, словно сожрал лимон. «Понятно. Теперь требовалось придумать, как спрятать или замаскировать внешнюю ауру». Михаил попытался ее втянуть в средний слой, но ничего кроме головной боли не получилось. Попытавшись еще несколько раз ради очистки совести и не добившись успеха, успокоился. «Значит, спрятать не получится, а замаскировать? Чем ее можно замаскировать, если ее никто не видит?» Вопрос. Он обратил внимание на тонкий слой, где перерабатывалась энергия. Попробовал создать чуть дальше прослойку из внешней, непереработанной энергии. Вонючая энергия подчиняться не хотела, но постепенно что-то получилось. Это было похоже на слоеный пирог. Раньше был один тонкий слой, в котором происходила переработка энергии, теперь их стало три. Самый наружный лишь слегка изменял поглощаемую энергию, следующий продолжал начатое, а последний завершал обработку, поставляя в ауру уже чистую энергию. Миха даже почти перестал ощущать привкус свободной энергии. И почему я раньше до этого не додумался? Столько бы проблем избежал. Он решил проверить и приблизился к пленнику. Тот лежал с закрытыми глазами, а когда аура Михаила коснулась его, с какой-то радостью открыл глаз. «Квик, это ты?» Но увидев перед собой Миху, он захрипел и забился в истерике. «Отлично, великолепно!» Обрадовался парень, но вновь глянув на пленника, резко посмурнел. «Только вот ты!» Ему очень не хотелось вот так, просто убивать этого типа, который собственно ничего серьезного ему не сделал. Но оставлять в живых такого свидетеля тоже нельзя. Сжав зубы, Миха создал лезвие и, отвернувшись, резко воткнул его пленнику в глаз. Раздался тихий всхлип, тело дернулось пару раз и затихло. «Извини, ничего личного, просто бизнес», — произнес парень слова, слышанные где-то по телеку, и, подхватив сумку, направился в сторону поселка. Он даже обыскивать послушника не стал, было противно. Идти сразу в поселок он не собирался, к тому же не был уверен в точности выбранного направления. Просто решил подобраться поближе, но сперва найти укромное место, подкопить энергии и выглянуть на землю. Вдруг повезет оказаться в каком городе, ему бы не помешало оружие, да и много чего не помешало бы. Ну а потом? А потом необходимо будет узнать дорогу в красную зону, а может и найти проводника. Деньги у него были, кошель мага Илон не вытаскивал из кармана. Глава 17. Часа два Михаил шел на восток, придерживаясь направления по солнцу. Поначалу он сильно петлял, пытаясь хоть немного запутать следы, но потом плюнул. Он не лесной рейнджер, его по-любому выследят, если захотят, и если это кому-то надо будет. Остановился лишь, когда вышел на скошенное поле, уставленное копнами сена. Впереди было несколько невысоких холмов, поэтому что там дальше, не было видно. Решив, что отдохнуть можно и здесь, Миха уселся под ближайшую копну, так чтобы держать лес на виду, и занялся перевязкой руки. Правда, размотав повязку, он понял, что больше ее заматывать ни к чему, все практически зажило. Остальное тело тоже чувствовало себя неплохо, только усталость брала свое, требовалось просто поспать. Михаил прокопал в стогу сена небольшую пещерку, залез туда и зарыл вход за собой, понадеявшись, что снаружи не сильно заметно. Конечно, если кто-то пойдет по следам, его обязательно найдут, но с этим поделать он ничего не мог. Если не отдохнуть, то когда его догонят, возьмут голыми руками, а так он наберется силы и сможет дать отпор. Успокоив себя таким образом, Миха настроился на поглощение энергии и сразу уснул. Проснулся парень от неприятного тычка в ногу. «А ну вылазь!» — каркнул чей-то голос. Миха с просонья чуть не шарахнул на голос лезвием, нервишки в последнее время были не к черту, но вовремя взглянул сквозь сено аурным зрением. Возле стога стоял всего один человек, вряд ли он здесь специально из-за Михаила. «Ты кто?» – спросил Миха, вылезая на белый свет. Солнце уже перевалило полдень, но до вечера было еще далеко. «Я кто?» – чуть не задохнулся тип. Миха проморгался и наконец смог его разглядеть. Типичный земной, как их описывал Химус, ростом Михе по плечо, зато шире раза в два, руки мощные, ладони словно лопаты, ноги короткие и кривые, лицо практически обычное, разве что нос великоват, глаза серые, под цвет кожи волосы короткие пшеничного цвета. Он стоял, уперев руки в бока, и медленно моргая смотрел на парня. «Это я кто? Это ты? Кто?» «Повадились спать в сене, потом после вас, бродяжек, скотина сена не жрет. А ну проваливай, пока рыло не начистил», — бушевал мужик. Миха аж умилился от такой картины. «Вот, первый нормальный мужик ему в этом мире попался. Где ж ты раньше был? Извини, те...» Смутился Миха, когда до него дошел смысл сказанного. Вид у него, конечно, еще тот, весь драный, грязный, а запашок, особенно после купания в крови того диверсанта. Неудивительно, что мужик его за бродягу принял. «Не подскажете, где можно умыться поблизости? Я заплутал немного ночью, а, не местный, а то я и смотрю, у нас тут таких придурков никогда не было». Немного успокоился хозяин сена. «Почему это я придурок?» – обиделся Миха. «А чего под отверженного заделался? Неужто жрецов подразнить захотелось?» – засмеялся мужик. «Только возраст у тебя уже не тот, не бывает таких отверженных. А может ты того, с головой не в порядке, а?» – подозрительно глянул он на парня. «Сам ты дурак, дед. Нормальный я, заблудился только», – буркнул Миха. «Получалось, что даже его внешний вид сильно привлекает внимание. Надо это как-то исправить». Мужик вдруг пришел к какому-то выводу и сразу изменился в лице. Наглость куда-то пропала, появился легкий испуг. «С благородных что ли?» «Так-так бы и сказал. А умыться вон там можно», — он махнул рукой вправо, — «там шанка течет, неглубокая, но даже искупаться можно. Я это, пойду, да, погоди». Миха не знал, что будет делать дальше, но кое-какую информацию получить бы не мешало. «Где я сейчас нахожусь? Говорю же, заблудился». «Так это, там, за третьей горкой, Туня находится, а там деревня наша, Лиски», — показал мужик рукой, — «полчаса ходу». Михаил снова осмотрел свою одежду, сменить бы ее не мешало. «У тебя в деревне одежду можно купить? Еще еды какой? Ну», — мужик обвел его взглядом, — «может и найдут чего, только с размером может быть беда. Тебе в Туню за этим надо, там все найдешь». «Хорошо, я подумаю». Миха поковырялся в кошеле, не вынимая его из кармана, и достал какую-то мелкую монету. Протянул мужику: «Это тебе за сено», — и направился в сторону речки. Мужик посмотрел вслед парню, подобрал челюсти, двинулся прочь. Речку Михаил нашел быстро, выбрал местечко поудобнее и чтобы со стороны не видно, быстро разделся и вошел по колено в воду. Сперва опасался каких-нибудь чудовищ, но тут было не глубоко. Примерно по грудь, вода прозрачная и никого не видно. Поэтому он решился искупаться по-настоящему и долго плескался, смывая грязь и усталость. На чистое тело одевать грязные лохмотья было противно. Пришлось заняться стиркой. Прополоскав одежду и хорошенько выжав, развесил на ближайшем кусту сушиться. Пока сохла одежда, он еще вздремнул на солнышке, а то местный житель его не вовремя разбудил. Проснулся примерно через час. Быстро оделся и проверил состояние ауры. Энергии было завались, и это радовало. Миха вышел из-за кустов, осмотрелся и, никого не заметив, нырнул на землю. Снова получилась какая-то ерунда, он попал на слой с белой дымкой, сквозь которую проступала реальная местность. В этот раз ему было лучше видно, что здесь происходит. Вокруг плавали какие-то энергетические сгустки, едва различимые на общем фоне. Один из сгустков, размером с кулак, подлетел к Михе, и он отмахнулся рукой, зацепив его своей аурой. Комок энергии испуганно рванул прочь, а парень уставился на собственную руку. Дело в том, что руки как таковой не было, он видел лишь ее ауру. Осмотрев собственное тело, увидел то же самое. Причем виден был лишь первый слой ауры, серебристый. Было странно видеть себя расплывчатым энергетическим облаком, поэтому Миха неосознанно вышел в реал. Мысли появлялись самые нехорошие, возможно, здесь, вне красной зоны, на землю пути нет. Это было плохо, особенно в свете сказанного магом насчет зоны. Если она исчезнет, то Миха может никогда больше не попасть на землю. А он ведь очень рассчитывал, что когда-нибудь сможет накопить достаточно энергии, чтобы материализоваться на земле. Может, что-нибудь с аурой произошло, его же вроде как убили. Проверить все можно было только попав в красную зону, если она еще существует. На всякий случай Миха убил еще почти час на разные попытки. Пробовал по-разному изменять вибрацию ауры, благо что уже поднаторел в этом деле, но все было тщетно, ему были доступны лишь два слоя, зеленый и белый. Зеленый был девственно чист, а на белом вблизи постоянно крутились комки энергии, с любопытством рассматривая пришельца. На землю здесь не попасть, нужно двигать в красную зону. Она находится где-то на востоке, мимо он вряд ли пройдет, но идти в таком виде не хотелось, да и припасы жрецов он уже прикончил. А растут ли в здешних лесах съедобные плоды, как в красной зоне, он не знал. Скорее всего, все достаточно съедобное потребляют местные, недаром у них даже каста специальная выведена для сбора лесных даров. Да и вообще ауру он подправил, теперь не отличается от местных, и никто не должен желать непременно его убить. Стоит сходить в деревню, а может и в тот поселок, посмотреть, как тут что. Деньги у него есть, с голоду не пропадет. Только с внешним видом нужно что-то делать. А что можно сделать? Хвост вырастить? Ха-ха. Единственное, что пришло в голову, покрасить кожу. Насколько он понял, естественный цвет кожи здесь считается ненормальным, все стараются его сменить, кто во что горазд. Поэтому раз с физическими изменениями проблема, значит остается цвет. Эх, жаль, зеленки в аптеке не прихватил. Вздохнул Миха и заржал, представив свою рожу, измазанную зеленкой. Здесь же под руками никаких красок не было. Возможно, есть какие-нибудь растения, которыми можно натереться, но их еще найти нужно, да и пахнуть они могут специфически. Поэтому Михаил пошел другим путем, направился вдоль берега, в стороне он видел потушенное кострище с кучей головешек. Спустя полчаса он тщательно осмотрел свое отражение в воде, с трудом сдерживая смех. Да уж, негры отдыхают. Сперва он хотел измазаться весь, вдруг где раздеться придется, ведь он собирался покупать одежду, а ее мерить надо, но потом передумал. Лицо и руки натер полностью, а тело сделал полосатым, как зебра. Ему это показалось забавным. Ну вот, теперь точно за местного сойду, тут все под кого-то косят, а я буду косить под зебру. Посмотрев на солнце, Миха решил, что пора выдвигаться, до заката осталось максимум 2-3 часа. До деревни, по словам мужика, полчаса ходу, так что время есть. А утром, если что, можно наведаться в Тунью. Поднявшись на ближайший холм, Михаил сразу увидел деревню. Она была совсем рядом, а вовсе не в получасе ходьбы. Обманул мужик, но подойдя ближе и увидев местных жителей, он понял, что мужик имел в виду свою ходьбу. Земные двигались как ящерицы на морозе, медленно, но верно. Прям будто время тут текло по-другому. Деревня на вид была обычная. Дома небольшие, деревянные, с черепичными крышами. Дворы разгорожены заборчиками, имеются различные хозяйственные постройки. Улица была всего одна, но кривая. Начиналась она от самого большого здания и тянулась зигзагами меж построенными как попало домами. Вокруг деревни, как и положено, раскинулись огороды, на которых ковырялись местные. Михаил прошелся немного вдоль огородов, обнаружил небольшую тропинку и двинулся по ней. Женщины, копавшиеся в огородах, поднимали головы, провожали парня взглядами, но ничего не говорили. Миха тоже не стал отвлекать их от работы, в самой деревне наверняка найдется кто-то свободный от дел. Пройдя между двумя заборами, парень оказался на улице и пошел в противоположную от большого дома сторону. Судя по всему, в той стороне начинается дорога, ведущая скорее всего в Тунью. Деревушка в принципе ему понравилась. Пусть улица кривая, но мощеная ровными каменными плитами, заборчики ровные, досочка к досочке, нигде не видно никакого мусора. Если газон, то ровненький, если куст, то кто подстрижен. То же касалось домов и прочих построек, скромно, но сделано все с душой. Некоторые столбы в оградах возвышались метра на 4 и были полностью оплетены бледно-зелеными растениями. Столбы располагались на равном расстоянии друг от друга, во многих дворах торчали такие же. Вспомнив светящиеся растения во дворе замка, Миха предположил, что это фонарные столбы. Пройдя мимо десятка домов, парень так и не увидел ни одного бездельника и собрался уже окликнуть первого попавшегося человека. Но за очередным поворотом обнаружилась маленькая площадь, в центре был выложен из камней большой очаг, а вдоль заборов стояли скамейки. Похоже на культурный центр, видимо, здесь проводила время по вечерам молодежь. На одной из скамей сидел дряхлый старик с небольшим зверем на поводке. Старик был типичным земным, а зверушка больше напоминала помесь зайца с чебурашкой. Еще и белка там как-то затесалась. «День добрый», — сказал парень, подойдя ближе. Он не знал, как тут принято здороваться, но решил, что хуже не будет. Старик дернулся и повел длинным носом, а зверек тихо зашипел. Только сейчас до Михаила дошло, что старик слепой, глаза у него были какие-то мутные. «Интересно, он что, не может восстановить глаза? Кто ты? Погорелец, что ли? Гарью от тебя несет», — прошамкал дед. «Да не погорелец». Миха попытался быстро придумать отмазку, в лесу заблудился, да всю ночь костры жег. «Не подскажете, у кого можно купить одежду и продукты? А ты с каких будешь? Одежа какая надо?» «Так это, никаких». Не ожидал такого вопроса парень. «А, благородный бездельник. Понятно. Четвертый дом, по правую руку с того конца. Там Кания живет, у ней одежа есть». Махнул рукой дед и отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Дом Кании Миха нашел без труда. Постучал в калитку, откуда-то из-за дома вышла женщина, мало чем отличающаяся от местных мужчин, разве что наличием груди. Она оказалась совсем неразговорчивой, лишь вопросительно уставилась на Миху. Он озвучил свою просьбу, она кивнула, потом сказала «8 серебряных» и ушла в дом. Во двор Миху она не приглашала, поэтому он так и дожидался ее за забором. Пока хозяйки не было, отсчитал 8 серебряных монет из кошеля. Наконец появилась женщина с корзинкой в одной руке и одеждой в другой. Нечто серое она аккуратно повесила на забор. Сын с детства мечтал охотником стать. 2 года себя переделывал, а в первом же походе погиб. Вот, от него осталось, тебе должно подойти. С болью в голосе поведала женщина и вновь замолчала. В корзине оказались какие-то фрукты, овощи, большой кус вареного мяса, сыр и хлеб. Миха перегрузил продукты в сумку, расплатился с Каней, подхватил одежду, попрощался и двинулся дальше по улице, на выход из деревни. Поднявшись на очередной холм, Михаил увидел вдали поселок, но идти туда передумал. В принципе, поселок был ему по пути, но времени до темноты оставалось немного, а где там можно переночевать, он понятия не имел. Купленная одежда должна подойти, продуктов на пару дней хватит, так что поселок ему и не нужен. Поэтому он свернул с дороги в сторону ближайшей рощицы. Можно переночевать в ней, а утром обойти поселок стороной и двигать в красную зону. Старший жрец храма Арнора Притунье, Инар Милтон, сидел в храмовом саду, отдыхал и обдумывал полученную информацию. Уже несколько дней мир катится в бездну, а он не знал, что именно происходит и как на все это реагировать. Сперва этот маг, Самтель, много о себе возомнил, но это мелочи. Такое часто случается. За свой век Милтон отправил не один десяток таких выскочек на перерождение. Дело было не в том, что этот придурок устранил графа, а в том, что его люди что-то сотворили в красной зоне и кого-то притащили оттуда. Этих охотников сейчас ищут и скоро найдут, но время уходит. Отправил Квика к этому магу, так тот пропал вместе со своим слугой. Пришлось послать на их поиски своего заместителя. Подумать только, какую-то тень пошел искать целый жрец, а больше некого послать, храм небольшой, служащих мало. Основная часть людей убыла в красную зону, выяснять, что происходит, Айнар остался в храме один, не считая 2 личных слуг. К тому же бог молчал. Когда доложили об исчезновении вуали, Милтон сначала даже не взволновался, решил, что это Арнор сделал. Приказал заместителю испросить волю Божью. Сам он не любил общения с богом, слишком это было неприятно и отнимало много сил. Тот 2 суток бился, но ответа так и не получил. Вот и пришлось, собравшись с духом, самому идти к алтарю. Общение с Богом напоминало купание в ледяной воде, только мерзло не тело, а вымерзала душа. Никаких слов, только смутные образы, к которые нужно транслировать с вопросительной эмоцией, и получать такие же ответы, только много мощнее. Бывали случаи, когда жрецы сходили с ума после общения с Арнором. Милтону Бог соизволил ответить, и этот ответ Энару очень не понравился. Конечно, он мало понял в сумбурном послании Арнора, но и того, что понял, хватило, чтобы испугаться не на шутку. Дело в том, что Бог передал сообщение о грядущем конце света, и единственной его эмоцией был страх. Это было что-то невероятное, Бог испугался. Дело, разумеется, касалось красной зоны. Сидевшая там десятки тысяч лет скверна вырвалась наружу. Жрец точно не понял, то ли Бог держал там эту скверну все это время, то ли она сама там от него пряталась. Но теперь она вышла, и если что-то произойдет, наступит конец света, мир рухнет в бездну. На вопрос, как остановить скверну, Бог ответил просто: уничтожить, желательно, чтобы даже пепла не осталось. А обнаружить ее легко, скверну вблизи почувствует любой человек. Только она может оказаться сильна, и против нее Арнор ничем помочь не мог. Почему, жрец не понял. И вот что теперь делать. Он, конечно, доложил обо всем выше по инстанции. Вскоре сюда должны прибыть жрецы и воины из столицы королевства. Из главного храма, конечно, вряд ли кто появится, слишком далеко, но из других стран понаедут точно. Все-таки здесь место проникновения скверны в мир, а значит, именно отсюда следует начинать поиски. Милтон опрометчиво отослал всех своих людей в красную зону. Теперь придется дожидаться их возвращения, так как связи с ними нет. Послать за ними тоже некого, разве что нанять каких воинов, но не все согласятся пойти в красную зону, тем более сейчас, когда исчезла вуаль, и никто толком не знает, что там творится. Может, там хавасы беснуются, и ждать возвращения жрецов уже не имеет смысла. В конце концов, не самому же заниматься поиском оскверненного существа. Насколько Милтон понял, скверна сама передвигаться не может, ей требуется носитель. Это может быть кто угодно, даже человек. Цели этой скверны тоже остались неясны. Ну, выбралась она, что дальше, непонятно. Было что-то еще в послании Бога, какая-то черная долина, огромный каменный город, которого Бог боялся до ужаса. Но что все это означает?